13 апреля. Пурмаян. Он тоже знал. Искхан. Он решил значение революции в И. Он знает народ, ибо долго ходил с Аниезином. Религия ведь не оставила народ. Урусвати постепенно узнает всех друзей. Постепенно весь собор братства обнаружится. Не надо Урусвати на птиц сердиться, ибо каждый звук опыт вооружает. Можно потратить 77 ночей, чтобы узнать имена братства. Каждый будет объяснен, но без их лучей знакомство не будет полезным для будущего. Считаю, опыт протекает прекрасно. Лучше не напрягаться. Можно достичь лучшей координации центров, не избегая проявлений жизни. Привыкнув к звукам и мелким вторжениям, можно слышать всегда. Только не надо спешить, ибо каждое завоевание должно врасти. Уже видела окна башни и резонанс вышины. Теперь узнаешь голоса подземелий. Кто на вышках башен, кто под землею пользуется лучшими условиями для работы. Самое главное не записано в книгу. Разнообразие деятельности и метод телеграфной работы. Дай нарасти опыту. Сама видишь, когда же птицы кажутся мешающими, пойми два основания. Одно, для прихода к нам нужно ознакомиться со многим, которое накопится за эти годы. Второе, мировое, ибо принесешь миру постоянное сознательное общение. Надо иметь возможность общения по разным областям. Когда многие земные аппараты придется уничтожить, вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата. Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности земли. Грамотный духом может действовать вне границ. Есть знание братства, ведь меньше половины дано. Но теперь важно знать несущих, настоящей задачи решения. Братство работает группами, и нарастание задания гармонично соединяет совет для новых комбинаций. Надо не поддаваться тяжким лучам Земли, оставь частицу Земли К. Он напряг луч своей лаборатории, зная, что 36-й год принесет ему личную борьбу со мною. Но в Америке его луч собран. К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя и без вреда, но неприятные лучи. Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры, упраздняемые, пытаются затруднить усилия новых. Новая память образуется. Переживем грозу и ливень. Наше зеркало светло.